Глава 9. День 6. Очнулся я ранним утром, когда уже совсем рассвело. Я так и висел на лямках своего рюкзака, отчего мне передавило все плечи. Пришлось долго дергаться, так как я не мог сразу освободиться из-за онемевших рук. С большим трудом я выбрался из лямок, работая ногами, смог зацепиться за ветку и вывернуться из рюкзака, после чего уже самостоятельно слез с дерева и, усевшись прямо на холодную землю, с удивлением оглядел место ночной битвы. Голова соображала плохо, вернее, вообще не соображала, меня тошнило, все тело болело и хотелось пить. Дотянувшись до рюкзака, я отыскал в нем бутылку с водой и, приложившись к горлышку, волю напился из нее. Полегчало. События ночи хоть и не пропали из моей памяти, но изрядно перемешались между собой, и я не понимал, с чего все началось и чем все закончилось. Все вспоминалось какими-то кусками и урывками. Встав, я побродил вокруг, медленно приходя в себя и рассматривая тела погибших собак. Их оказалось немного, часть, видимо, съели их товарки, часть вообще неизвестно куда делись, остальные сбежали или были съедены еще кем-то. Мысли по-прежнему путались, но я уже мог вспомнить всю картину боя, кроме последних его мгновений. Что именно происходило после того, как я завис и потерял сознание, я не знал. Тело предводителя твари отсутствовало, что меня удивило, я ведь помню, что он остался жив, когда я свалился с дерева. И в то же время, если бы он не был мертв, то мертв был бы я. Значит, он мертв. Но где тогда его тело? Еще раз напряг свою память в попытке вспомнить последние события минувшей ночи, но кроме боли ничего не получил. Утро вопросов и ответов продолжилось, когда я не нашел своего тесака, зато нашел рог неведомого животного, что фактически спас меня, а к нему удивительный артефакт, что лежал недалеко от дерева. Рог отыскался воткнутый в тело одной из гиен, вернее, в остатки тела. Что он там делал, я не знаю. Насколько я помню, он просто отлетел в сторону, отбитый лапой неведомого предводителя адских тварей. Может, так получилось случайно, может быть, действительно удачно отлетел, убив одну из них. Вторая найденная вещь озадачила своим появлением еще больше. Уже наученный горьким опытом, я сразу узнал порождение одной из местных аномалий. Такую вещь трудно не узнать, и если предыдущая пульсировала алым огнем, то это просто поблескивало металлическим блеском, имея собственный цвет ближе к серому. Странный артефакт и одновременно очень необычный. Со стороны не понять, опасно или нет. Думаю, что нет, раз появился здесь неведомым образом. Подойдя к нему вплотную, я осторожно взял найденное в руки. По форме он напоминал сердце, весьма, правда, отдаленно, но если обладать хорошим воображением, то похож. Покрутив странный артефакт в руках некоторое время, я завернул его в кусок ткани и спрятал в рюкзаке. Хотелось есть, и я решил доесть то, что у меня еще оставалось из еды. С такими ночами мне вряд ли удастся помереть от голода, поэтому не стоит себя лишать в малом. Доев предпоследнюю банку консервов, килька в томате, не самая вкусная рыба, конечно, но мне показалась пищей богов. Я стал собирать ветки, чтобы разжечь костер и вскипятить себе чай, когда наткнулся на яму под деревом. Она образовалась из-за того, что монстр почти выворотил дерево, и теперь его корни торчали во все стороны, обнажая огромный выворотень. Приглядевшись, я увидел между ветвей что-то еще, не очень похожее на землю или камень. Со стороны трудно разглядеть, что именно лежало в яме, и, раздвигая корни, я полез в выворотень, желая лично убедиться в том, что мне не показалось. Густой запах прелых листьев и влажной земли немедленно ударил в нос, как только я очутился под выворотнем. Между тонкими и толстыми корнями, увешанными кусками влажной земли, торчал угол неизвестного предмета, сильно смахивающего на банальный пиратский сундук. Ну или не пиратский, а на самый обычный, как у зажиточного крестьянина. Очистив видимый угол, я убедился в том, что глаза меня не обманывали, и я на самом деле нашел сундук, небольшой, но тяжелый, судя по тому, что выдрать его из земли я сразу не смог. «Клад, что ли?» – Спросил я сам себя, не спеша его доставать и открывать. Мне бы еды, а не сокровищ, тут их отдать даже некому. И все же, не бросать же его здесь. Кляня про себя собственную жадность и любопытство, я сходил к мотоциклу за отверткой и уже с ее помощью, подкопав сундук, выдернул его из земли. Проволандался я с ним недолго, но извозюкался в земле знатно. Забрав сундук из выворотня, я поставил его возле кострища и принялся разводить огонь. Запалив огонь, оглядел себя. Моя кожаная куртка превратилась в лохмотья, ботинки все оказались изгрызены зубами этих тварей, шерстяную шапочку я давно уже потерял и сейчас более походил на нищего оборванца, чем на простого байкера. Оно и понятно, после подобных приключений такая участь поджидала бы любого на моем месте. Кожа на старой куртке расползлась в тех местах, куда попали плевки неведомых тварей, обнажая рваный подклад. Видок у меня теперь еще тот, бомжи посочувствуют и помощь окажут, блин. Так что мне нужно срочно менять гардероб и искать еду. Попив сладкого кофе, которого у меня оставалась почти целая банка, я решился посмотреть сундук, который достал из ямы. Но не тут-то было, сундук оказался закрыт наглухо, и хоть уже изрядно покрылся трещинами и расползался там, где его подточили древоточцы, но все равно не желал показывать свое содержимое. Сам по себе небольших размеров, весом килограмма 3, он разочаровал меня своим упорным сопротивлением. Плюнув, я перестал пытаться его вскрыть и отложил в сторону. Потом разберусь с ним, если смогу, или время на него будет, пока что не до него. Сейчас я жалел, что потерял свой тесак и молоток. Это хоть какое-никакое, но все же подобие оружия. Они меня здорово выручили. А сейчас у меня вообще ничего не осталось, кроме перочинного ножа, взятого с собой еще из гаража. Мои часы показывали 10 часов утра, когда я решил возвращаться к мотоциклу. Лес виднелся совсем недалеко, ушел я от мотоцикла тоже недалеко и даже хорошо помнил направление. Да и не хотел расставаться с байком. Будь что будет, но все же стоит попытаться его спасти и дотянуть до леса, а за ним уже должно быть увиденное ранее поселение. Кто там живет, я понятия не имею. Возможно, люди, возможно, нелюди или инопланетяне. Без разницы, в общем. Главное, чтобы меня там накормили и не съели. А дальше разберемся. Разобравшись, в каком направлении идти, я пошел искать мотоцикл, и нашел его примерно через час там, где я оставил. Его вид меня не обрадовал. Весь изгаженный прыгавшими по нему тварями, полузасыпанный землей, он, тем не менее, обрадовал мое сердце. Не знаю, может быть, мне показалось, но глаза черепа, по-прежнему пылавшие тусклым красным огнем, при виде меня ярко вспыхнули, словно приветствуя старого друга. Взявшись за руль, я с трудом выкатил его из ямы и, взяв курс на лес, медленно повел его в ту сторону. До дерева мы добрались только к началу первого, где я забрал сундук и передохнул. Еще раз осмотрев поле битвы и попинав черепа убитых мною тварей неизвестно зачем, отправился к лесу. Лес, так манивший меня своими голыми ветвями, оказался намного дальше, чем я думал, и я смог войти в него только через 2 часа. Войдя под его голые кроны, сел перекусить последней банкой консервов. Лес оказался обычным, если бы не память о последних событиях и не изредка мелькавшие тени неизвестных животных. Сами животные не рисковали приближаться ко мне слишком близко, а я не пытался их ловить. Доев последнюю банку консервов, я с грустью посмотрел на остатки былой роскоши, попивая кофе с сахаром. Сахара тоже останется едва ли на 3 дня, и хоть я купил целых 2 кило, но если питаться только им, то он быстро закончится. Другой же еды я здесь не видел и не разбирался в местных ягодах. Они изредка встречались мне, но я предпочитал не рисковать. Оставались еще макароны, но их я буду есть в последнюю очередь, так как их надо варить или просто грызть, что я и сделал, сживав сухую 1 горсть. Хорошо, что меня еще не скрутило от местной воды, я, правда, пил теперь только кипяченую, за исключением первого дня, когда первый раз нашел родниковую. Может быть, мне помогал стресс не бегать по туалетам, а может быть, в местной воде не оказалось тех бацилл, которые могли бы расстроить мой кишечник. Пошли уже шестые сутки моего пребывания здесь. Как итог, я пережил огромную массу всевозможных приключений и до сих пор живой. Несомненно, это огромный плюс, а вот что будет дальше, я не понимал. Голый лес, который рос вокруг меня, не внушал никакого доверия. Засиживаться в нем я не планировал, и потому, допив кофе, отправился дальше, ведя в поводу свой мотоцикл. Лес, как я помнил, простирался в обе стороны до линии горизонта, но именно в этом месте территория, занимаемая им по ширине, была довольно узкой. Так оно и оказалось, лес стал редеть, чахнуть, начали появляться следы давней вырубки, а кое-где и тропы, больше похожие на человеческие, чем на звериные. Я повеселел, даже мотоцикл стал катиться быстрее, я даже иногда на нем ехал, если получалось найти небольшой холмик и скатиться по нему. Наконец, перед самым вечером я достиг своей цели и вышел к какому-то поселению, вернее, его остаткам. То, что оно оказалось брошенным, я понял уже на подходах, так и не обнаружив никого из людей. Такого не могло случиться, если бы здесь кто-то жил. С одного взгляда на полуразрушенные дома стало ясно, что эту ночь мне опять придется ночевать одному. В смысле того, что ночевать в одиночестве среди враждебных ко мне существ. В том, что они обязательно появятся, я нисколько не сомневался. Свою везучесть в этом деле опровергнуть невозможно. Вот только у меня из оружия, пусть даже гипотетического, оставался один лишь рог единорога. Возможно, он и есть оружие, вот только с ним одним мне невозможно сражаться на равных абсолютно ни с кем. Да, у меня практически его с самого начала не имелось. Просто повезло, что твари, атаковавшие меня, оказались слишком глупыми, жадными и нетерпеливыми, и только мешали друг другу. Иначе бы тот тесак, что канул в лету, мне бы все равно не помог. Вот молоток, да, тот пригодился, а все остальное за оружие считать грешно. Поселение состояло буквально из десятков домов и нескольких хозяйственных построек. Дальше угадывались очертания развалин неизвестного предназначения, но шарахаться по всем развалинам я не планировал. Хватит мне впечатлений и от одного из зданий, где можно будет заночевать. Уже смеркалось и следовало поторопиться, еще и спать хотелось. Но здесь поможет кофе. Я вывел мотоцикл из чахлого здесь леса и оглянулся, решая, куда идти. Особого выбора не оказалось, лишь только одна широкая и уже порядком заросшая тропа вела между островами старых деревянных зданий. С других сторон все либо заросло жухлой травой, либо чернело жирным черноземом, и прокатить по нему мотоцикл не представлялось возможным, а тянуть его на руках – то еще удовольствие. И я не стал. Вдобавок ко всему пошел мелкий накрапывающий дождь, мои подранные и прожженные слюной куртка и штаны уже не спасали от холода, а голова мерзла еще сильнее, так как ни шлема, ни шерстяной шапки у меня не осталось, все потерял. Какое-то время я просто стоял, не решаясь двинуться навстречу новым испытаниям, душевные силы на краткий миг покинули меня, все вокруг не радовало, выглядело не то что мрачным, а прямо сказать, зловещим. Впечатление дополнило гнусное карканье огромной черной птицы, усевшейся на останках крыши одного из зданий. Она прямо надрывалась, пророчествуя мне беду и новые приключения. Сволочь. Я замахнулся на нее рукой, ну куда там. В ответ на мое движение птица зашлась в захлебывающемся карканье, захлопала крыльями и не собиралась улетать. Да и хрен бы с ней. До темноты осталось всего ничего, надо бы поторопиться укрыться, раз уж так получилось. Взявшись за руль мотоцикла, я повел его по дороге, стараясь держаться ее середины и выискивая более удобные места для движения. Одновременно я старался поглядывать по сторонам. На сердце страшно заскреблись кошки в предчувствии явной опасности. Все-таки придется порыскать по развалинам, а то у меня из оружия одна только выломанная в лесу дубина – да перочинный нож с кривым рогом. Оставив мотоцикл возле упавшего на землю забора из давно прогнивших бревен и вооружившись рогом просто от безысходности, я отправился на разведку. Первый дом по пути оказался без крыши, внутри только хлам, в одном углу чьи-то кости явно нечеловеческие, в другом куча старого, уже окаменевшего, простите, говна. Пожав плечами, я не стал дальше в нем рыскать, опасаясь провалиться в подвал сквозь прогнивший пол. Сам подвал виднелся сквозь щели пола, и он мне не нравился. Вряд ли я там найду что-то для себя полезное. Скорее наоборот. Да, он по размерам, скорее всего, и небольшой совсем. Следующий дом, что расположился напротив, вообще состоял из двух стен, что, упав друг на друга, так и застыли немым укором самим себе. Все пространство между ними оказалось заполнено мусором и остатками стен. Сквозь торчащие в разные стороны кусков стропил, бревен, пластов окаменевшей штукатурки и прочего строительного дерьма пробиться оказалось невозможно. Да, передо мной и не стояла подобная задача. Единственно, потыкав дубинкой в разные дыры, я нашел старое лезвие топора, случайным образом оставленное в куче хлама. То ли потеряли его, то ли оно соскочило и осталось лежать там, где его и позабыли. А может, тут битва была, и оно слетело само или сломалось топорище, что уже давно сгнило. Морщась от влаги, что лилась с небес, я отправился дальше, торопясь успеть как можно больше осмотреть домов, так как уже начало стремительно смеркаться. До темноты я успел осмотреть еще два из них, что сохранились гораздо лучше остальных. В одном полностью отсутствовала крыша, зато все четыре стены стояли целыми. Подвала в этом здании не оказалось, другое, наоборот, стояло практически целым. Именно с него и орала ворона, возмущаясь моим наглым появлением в этой позабытой всеми богами деревне. Дальше по улице дома выглядели еще больше и мрачнее, а уже стало сильно темнеть, и я не рискнул бродить в них по темноте. Оставалось найти крышу над головой и разжечь костер, чтобы напиться горячего сладкого кофе. Можно и чая, можно и какао, но кофе будет полезнее для здоровья, чтобы не спать, а то заснешь в этом мире, а проснешься уже в потустороннем. Пройдя до конца по улице, я нашел старый, но еще относительно целый хлев. Он оказался пуст. Обе его двери давно уже валялись в виде горстки сгнивших бревен на земле, давным-давно кем-то сорванные. Дощатые стены тоже только номинально оставались стенами, демонстрируя сквозные дыры. Внутри хлипкого здания возвышались четыре столба, на которых лежал настил. Оглянувшись, я увидел веревку, обмотанную вокруг железного крюка, располагавшегося на высоте около 2 метров. С ее помощью и при большом желании можно взобраться наверх. Веревка оказалась целой. Видимо, ее специально кто-то оставлял, и не один я собирался ночевать здесь. Над настилом имелась крыша, так и не сорванная непогодой или бушевавшими здесь неприятностями. Подцепив дубиной веревку, я сбросил ее вниз, осмотрел и решил взобраться по ней наверх, что и сделал спустя пару минут. Ступив на настил, я понял, что он все же очень ненадежный, но это лучше, чем ничего. Если наслать на него еще сверху досок, то он выдержит мой небольшой вес. Крыша над ним тоже оказалась не ахти. Сквозь многочисленные дыры капала дождевая вода на старые, местами прогнившие насквозь доски. Осторожно передвигаясь поверху, я набрел на относительно сухой островок и решил здесь оборудовать себе ночлег. Конечно, укрытие ненадежное, но лучше, чем ночевать на земле или в доме. Вернувшись к мотоциклу, я застал его на том же самом месте, где и оставил, только глаза черепа вновь сверкали багровым огнем, к которому я уже привык. Не знаю, что произошло с моим мотоциклом, но он меня не кусал, хоть и не возил пока больше, но это не его вина, а моя беда. Я вернулся за ним, потому как это артефакт из моего мира. Моя одежда износится, мотоботы порвутся, а мотоцикл останется. К тому же, несмотря на все испытания, он не стал хуже внешне, хоть и сильно изменился. Найти бы для него бензина или хотя бы чистого спирта, и тогда я вновь смогу сесть за руль и прокатиться на нем. Кстати, о спирте. Он здесь явно должен быть в ходу. Не факт, но можно найти. Вот бензина не найдешь. А спирт можно или самогонку на крайний случай. Загнав мотоцикл под навес, я поставил его на подножку и стал собирать доски на костер, а те, что покрепче, наверх. Хороших нашлось немного, да и время поджимало, а также невозможность их искать вокруг. Когда спустилась темнота, я уже смог настелить несколько досок на выбранном себе месте наверху и разжег костер внизу, что согрел меня всего промокшего от мелкого моросящего дождя. Полусухие ветки долго не хотели разгораться, шипя и плюясь искрами, но пропитанная маслом тряпка изрядно досаждала им в этом, и они в конце концов сдались, начав обильно гореть сразу и все. Консервная банка с дождевой водой закипела, и около 7 вечера я уже пил горячий сладкий чай под тихий шум дождя, перед этим съев большой комок слипшихся макарон. Сквозь дыры стены, выломанный вход в хлев, я не мог ничего видеть, а вот меня видно, наверное, издалека, вернее, мой костер. Но местные твари не торопились набрести на огонь. Я уже заметил, что днем они не так активничали, как ночью. При свете солнца против шастающих по этой земле активно работали разные аномалии, а зверье, если и скакало, то относительно безобидное. А вот ночью все происходило с точностью да наоборот. Аномалии практически исчезали, а зверье активизировалось. Напившись кофе, выдув его за раз целых 3 кружки, я отошел в сторону и обильно полил застаревшие коровьи лепехи. Ночью, кто бы ко мне ни заглянул в гости, я слезать не буду. Обойдутся, даже если приспичит. А оно не на балу, отолью везде, где смогу. Перед тем, как забраться наверх, я попытался открыть сундук, воспользовавшись новым топором. Его лезвие я смог насадить на отрезанную от дубины палку и теперь с его помощью пытался вскрыть замок. Промучившись с ним 5 минут, я понял, что мне это не удастся подручными средствами, а ключа от него у меня нет. Ломать тоже долго, да и не ко времени. Да и что я в нем найду? Сокровище? Оно бы и хорошо, но не к месту. Некому мне эти сокровища продавать, даже обменяться на продукты не с кем. А есть хотелось и сильно. Я уже сбросил 10 кг за эти дни, не меньше. Благо мышцы не уменьшились, ушел только жир. И сам я стал жилистым и поджарым. А еще ужасно худым, конечно. Оставив сундук лежать в кофре, я сунул за пояс топор, повесил рюкзак со всем необходимым на спину и, схватившись за веревку, полез наверх, где, расположившись на подготовленном пятачке, стал смотреть в потолок, думая обо всем подряд и не торопясь засыпать. Костер уже прогорел, и от него остались лишь только угли, мерцавшие багровым огнем под тонким слоем серого пепла. Дождь по-прежнему тихо стучал по покрытой старой-престарой корой крыши, навевая на грустные мысли о своем житье-бытие. Нет, тот, кто пережил развод, сам того не желая, и жил не дома, как большинство людей, а в гаражном кооперативе, многое мог пережить. Да, все по глупости, конечно, можно было и решить вопрос с женой, если бы не упрямился, или найти себе другую, раз уж так получилось. Вроде бы не урод, не карлик и не совсем уж дурак, да и деньги умею зарабатывать, если есть ради кого и ради чего. Но вот так вот сложилось. Сложилось, как сложилось, и вот теперь я пялюсь в потолок посреди мертвой деревни, ожидая в любой момент, когда ко мне придут спросить, а что я тут делаю. Не работаю, не гуляю, понимаешь, а лежу себе и отдыхаю. И словно в подтверждение моих мыслей со стороны дома, что находился примерно посередине всей мертвой деревни, послышался какой-то неясный шум. Ну, кажется, начинается. Я поднес руку к глазам, часы показывали 9 часов вечера, что-то они рановато начали. И правда, шум сначала увеличился, потом начал стихать, а сам источник переместился на край деревни и исчез. Вместо него прямо посередине улицы прошелся сгусток призрачного огня, что двигался прямо по следам моего мотоцикла. Но дойдя до того места, где мы свернули в хлев, он чуть приостановился и покатился дальше буквально через пару секунд, истончившись и пропав с глаз. Больше меня никто не беспокоил в течение получаса, и я постепенно стал засыпать, если можно спать практически с открытыми глазами, в состоянии мгновенно подскочить и начать сопротивляться, защищая свою жизнь.